Глава 16. Ингвар стоял недалеко от границы того района, в котором, предположительно, пряталась тварь днем. Возможно, в доме у Лейлы Дорс. Однако нужно выманить сущность, поймать или уничтожить. И обязательно связать ее с хозяином или хозяйкой. Задача не из легких. Просто заявиться к Лейле Дорс и проверить ее дом нельзя. На каких основаниях? Да и что помешает ей при их приближении отпустить тварь ненадолго? Приказать ей спрятаться где-нибудь. Ищи ее потом. Так что придется действовать хитростью. Но как все было бы проще, если... Если бы он когда-то не оказался таким самонадеянным. Если бы не отправился к демону в одиночку. И Млаймари не раз думал, как все странно и неоднозначно получилось. Удзару не сразу, но среагировал на появление Химтру. Истинные жрецы стали появляться за несколько лет до очередной попытки демона вырваться из-под земли. К этому моменту предшественники Ингвара успевали поднабраться опыта, лучше почувствовать свою силу, узнать слабости своего нового состояния. У любого могущества есть брешь в защите. Если кажется иначе, значит, ты ее просто еще не нашел. Когда-то юному жрецу не хватило мудрости понять. Но в тот раз Химтру проснулся слишком рано. Странно было и то, что произошло это именно тогда, когда Ингвар уже подходил к входу в его подземное царство. Зачем он туда отправился? Он решил, что именно ему суждено раз и навсегда победить демона, ставшего проклятием для города. Сейчас Ингвар уже и не смог бы воспроизвести цепочку доказательств, которые убедили его в этом. Но он отлично помнил это ощущение силы, что перехлестывает через край. «Кажется, ничто не сможет тебя остановить». Вот и сейчас жрец замер на границе района, в котором скрывалась искомая сущность. Что бы он сделал раньше? Все очень просто. И Млаймари бы одним усилием воли, одним жестом огородил бы эти несколько кварталов высоченной энергетической стеной, сквозь которую тварь не смогла бы пробиться. А потом, слой за слоем, не сходя с этого места, начал бы прочесывать энергию, не давая твари сбежать. На это ушло бы море сил. Но когда их настолько много, разве это затраты? Дрожали бы духи по углам, молясь своим богам, чтобы он пришел не по их душу. Люди бы замирали в ужасе, не понимая, что происходит. Другие расы ворчали бы и прятались в домах защитой, зная, что в случае его гнева она их не спасет. А он просматривал бы один уровень за другим, ставя непроницаемые для сущности стены на каждом участке, что изучил. Громадные затраты энергии. Но как же приятно охотиться. И это было бы быстрее. Никто бы не пострадал. Он не переживал бы, что если не найдет способа справиться с тварью сегодня, ночью кого-то вновь попытаются вытащить из тела. И кто знает, чем все закончится на этот раз. Нет, он не испытывал бы этого страха. Просто методично прочесывал бы территорию, поддерживая барьер и бесконечные стены внутри него. Да, многим бы внутри стало плохо. Сущности и духи долго бы потом не смогли прийти в себя. Но он поймал бы эту сущность и просто раздавил. Теперь же... Ха! Беда в том, что сил у него меньше не стало. Он по-прежнему может одним жестом воздвигнуть стену вокруг района, да и прочесать территорию. Но, увы, не сделает этого. Потому что это его расплата за самонадеянность. В тот день он пришел к входу в логово демона, полной уверенности, что сможет его победить. Родился ли Ингвар слишком поздно? Или Удзарус похватился не вовремя? Или, может, Химтру смог приспособиться и стал отслеживать появление истинных жрецов, предпочитая напасть менее сильным, но не выступать против жреца с опытом? В любом случае, им Лаймари не повезло. Когда он пришел сразиться с демоном, тот оказался полностью готов. Более того, он сам рвался на поверхность. Впоследствии народ и пресса прославили пророческий талант Ингвара, позволивший ему оказаться вовремя около демона и спасти город. Стране нужны были герои, а молодой жрец идеально подходил на эту роль. Готовность демона не поколебала решимости Имлаймари. Он отважно бросился в бой и вполне достойно сражался. Но ему все же не хватило то ли сил, то ли опыта, то ли еще чего-то. Ингвару не нужно было выходить против демона один на один. Он это понял, но поздно. Когда попал в его лапы. Полностью. Целиком. Без остатка. Со всей юношеской пылкостью Ингвар думал, что смерть — это самое страшное, что может с ним случиться. Но случится вряд ли, конечно же. В плену у демона он раз и навсегда уяснил для себя, что существует масса вещей куда страшнее смерти. О том, что довелось ему пережить в те дни, Ингвар не рассказывал никому. Лишь иногда в ночных молитвах Удзару он пытался излить свою боль. Боги — отличные слушатели. Но людям этого всегда мало. Однако не только горечь, боль и изломанность души вынес Ингвар из того плена. Нет, была тайна пострашнее его чувств. Дело в том, что Химтру не просто отпустил жреца на волю. Он наложил на Имлаймари неснимаемое заклятие, заключающееся в том, что стоило Ингвару воспользоваться своей силой выше определенного уровня, такое же количество силы прибавлялось демону. Предыдущие жрецы очень много энергии забирали у Химтру. То же сделал и Ингвар. Однако теперь он же служил ее источником, вечной угрозой для города, о которой тот не знал. Зато о ней теперь приходилось всегда помнить Ингвару. Сдерживать свою мощь в бою и обычной жизни. У него больше не было права ошибаться. Он не мог рассчитывать в случае своей неудачи пробиться на чистой силе. От его умения себя контролировать зависели жизни многих людей. Нельзя сказать, что Ингвар смирился. Он искал способы иначе покончить с демоном, но раз за разом нарывался на ограничения в силе. И тем не менее, такой способ существовал. И Имлаймари был в этом убежден. Его просто надо найти. А пока держаться и искать. Только вот порой это слишком трудно. Трудно от осознания, насколько легко было бы сделать все, что нужно, просто применив свою силу. И Имлаймари старался думать о сложившейся ситуации как о способе развить изобретательность, как о вызове своему уму справиться с чем бы то ни было, не применяя силу больше дозволенного. Больше всего его забавляла реакция окружающих, считающих его или невероятно заботливым человеком, или высокомерным позером. Его способ работать был хорошо известен, да и короткие волосы выдавали. Большинство обладающих способностью колебать энергию старались не состригать их. Считалось, что это ведет к уменьшению силы. Ингвар придерживался того же мнения, и именно поэтому его волосы едва доходили до середины шеи. Окружающими это воспринималось неоднозначно. Сильные колебания энергии не шли на пользу обычным людям и духам. Именно этим соображением некоторые объясняли малое применение его силы, считая жреца понимающим и проявляющим заботу об окружающих. Другие же думали, что он таким способом хочет показать свое превосходство. Порой Ингвару хотелось смеяться при мысли об этом. Ну что ж, коли все сложилось так, как сложилось, придется действовать сообразно обстоятельствам. Человеку дана не только сила, но и ум. Вот и будем его использовать. И начнем, пожалуй, с того, что нанесем визит тетке Лейлы Дорс, почтенной госпоже Ради Карец. Придется попросить ее об одной услуге. Правда, причины вряд ли понравятся женщине. Главное, чтобы она не заполучила сердечный приступ по его, Ингвара, вине. Будучи жрецом, он научился сообщать самые неприятные известия, но все же так-то ему порой не хватало. И это мягко сказано. Сдерживаться зачастую приходилось невероятным усилием воли. Но на Тойо тоже все сваливать нельзя. Он, конечно, заговорит кого угодно, но именно Ингвара знают и почитают в городе. И все благодаря тому же демону, будь он неладен. Наверняка у Анарил нет проблем с тактом, вдруг подумал Имлаймари. Хотя, должно быть, у нее как раз противоположная проблема. Как набраться храбрости, чтобы сказать что-либо неприятное? Странно. Почему я так решил? Она вела себя очень смело, когда думала, что я буду нападать. И все же она мягкая. Это сразу видно. Да и сама она говорила. Но стержень в ней есть. И это хорошо. Демоны! Как же объяснить Нео про стену-то? Анарил уже минут 20 наворачивала круги по комнате, пытаясь придумать ответ на этот вопрос. Демоны, демоны, демоны! Как же ей сказать? Надо, разумеется, как-то подготовить. Не пускать в кабинет. Где-нибудь в гостиной осторожно рассказать, что произошло аномальное событие, и пока я не знаю причин его возникновения. Да, это удивительно и, возможно, даже полезно. Хоть и несет некоторые неудобства. Ага, немалые такие неудобства. Незнакомый мужик в любой момент может тебя видеть. И не он один. По сути, вообще кто угодно. Девушка схватилась за голову. Нет, это Нео нельзя говорить. Надо это как-нибудь обойти. Но она же может испугаться, если увидит чужого мужчину в моей комнате. Зная Нео, я представляю, как она будет возмущаться. И, разумеется, я буду виновата. Хотя в чем я, по сути, виновата? Я эту стену не ставила. И я... Да, не знаю, как это убрать. И... Нет, оправдываться тоже нельзя. Значит так. За пределами комнаты осторожно рассказываем, что произошло. Про Ингвара нельзя сразу. Да. И нельзя говорить, что я не знаю, как заставить ее исчезнуть. Скажу, что работаю над этим. А что? Красиво звучит. Я над этим работаю. Да, спокойно обо всем. О! А что со стеной? Голос Нео был, раздался от двери в кабинет. Анарил с ужасом развернулась, надеясь, что сестра все же имеет в виду что-то другое. Та стояла у прозрачной стены и увлеченно ее щупала. Она того, прозрачная, проблеяла Аннонге, думая, как увести сестру из комнаты. Вижу, а куда она ведет? Старшая вовсю ощупывала стену. Она никуда не ведет. В смысле, пройти нельзя. Демоны, что же делать? Это я и так поняла. Ого! Это же жилое помещение. Явно обитаемое. Причем, судя по всему, там живет мужчина. Это что же получается? Он тебя теперь может полные сутки видеть? Я... Только когда я здесь? Да, ситуация. Как же это произошло? Магии я не чувствую. Вряд ли ты разобралась, иначе уже убрала бы. Значит, и ты не знаешь. И он, похоже, не знает. Так? И кто он такой? Анарил тяжело опустилась на стул. Нужен новый план. Или уже нет? Кажется, ты говорила, что твоя сестра малообщительный человек. Ингвар и Анарил сидели в самом дальнем конце своих комнат у прозрачной стены, наблюдая, как Риол, Тайо и Ниабел уже с полчаса рассказывают друг другу про миры, в которых живут. Аннонге только покаянно пожала плечами. «И обычно это так. Да и ты говорил, что Риол не особо болтлив, а Тайо вообще редко говорит, если его ни о чем не спрашивать». И Млаймари сам с удивлением наблюдал за друзьями. «По-моему, они нашли с твоей сестрой общий язык. Она любит серьезных мужчин». Жрец хмыкнул. «Я тоже серьезный». Он заметил, как Анарил бросила на него быстрый взгляд. «Значит, тут что-то другое. Наверное, дело в их одинаковом положении. Оказались впервые у этой стены. Что ни говори, а это удивительный феномен. Нам тоже было сначала не оторваться от разговоров». «Ты так говоришь, будто прошла вечность». «Время субъективно. Сейчас мне кажется, что прошел хотя бы месяц». «Да, есть какое-то такое ощущение. У тебя, кстати, есть новости? Потому что у меня много». «Тогда давай с тебя и начнем», — ответил жрец, мысленно решая, кто из сестер кажется ему привлекательней. У нее были фиолетовые волосы и классические правильные черты лица. Она серьезней и взрослей. Но эти демонята в миндалевидных, словно с приподнятыми внешними уголками, глазах Анарил. Девушки оказались родственницами. Анонге улыбнулась, положив еще пару гирек на свою чашу воображаемых весов в мыслях Ингвара, и быстро пересказала мужчине все новости. «Проклятье!» — выругался он, когда девушка закончила. «Я надеялся, что мы все же столкнулись со случайностью». «Думаешь, это было целенаправленно?» — тихо спросила Анарил. «А есть варианты? Нас явно использовали. Только вот для чего? Им было все равно, кто, и выбор пал на нас? Или именно нам хотели причинить вред?» «Меня еще волнует, откуда Нора получила информацию по технике, которую используют у вас? Я сейчас вспоминаю ее дом. Прозрачную стену я бы точно заметила». «Может, кто-то умеет перемещаться между мирами?» «Все так сложно. Я чувствую себя на чужом поле. Такие задачки не для меня. Мое дело заклинания, а не интриги, где чужие мотивы и поступки просчитать просто невозможно. Хотя это заклинание заставляет меня сомневаться в собственном профессионализме». «Не думаю, что это так», — вклинился жрец. «Ты на 12 из 10 убеждена в своем профессионализме. Было бы это иначе, ты могла бы думать только о нем. Однако ты не сомневаешься в себе. Ты просто чувствуешь, с заклинанием что-то не так. И это не дает тебе покоя». Имлаймари смотрел прямо в бирюзовые глаза девушки. «Скажи, разве я не прав?» И Анарил внезапно осознала, что не может ему возразить. Ингвар смог понять ее лучше, чем она сама, да еще и выразил ее неосознанные мысли. «Демоны!» — прошептала девушка. «Именно!» — усмехнулся мужчина. «Поэтому я не сомневаюсь, что ты разберешься с заклинанием. Думаю, у тебя даже уже есть план. Говори. Помогу, чем смогу». «И тут ты прав», — взяв себя в руки, улыбнулась Аннонге. «Посмотри, я нарисовала примерную схему твоего заклинания, что ты ставил на дом госпожи Вассо. Кажется, так зовут ту женщину с кошкой. Ты не скорректируешь, что я упустила?» И Млаймари вгляделся в рисунок девушки, который она держала перед собой. «Правда, в этом платье...» Грудь собеседницы куда лучше было видно, чем в прошлый раз. Это не то чтобы отвлекало, но он, безусловно, обратил внимание на достоинство новой знакомой. Ноги, слегка видные из-под юбки, тоже ему понравились. Не могло не радовать и то, что Аннонге практически полностью угадала действия жреца по защите дома. Она только не учла некоторые особенности его силы. Это и понятно, ведь ей неизвестна сила Удзару. Да и Имлаймари у них, наверное, иначе работают. И все-таки это производило впечатление. Ингвар указал девушке, каких еще элементов добавить, что переделать, и спросил. «Теперь что-то стало понятнее?» Аннонге прикусила кончик пера, которым записывала его замечания. «Я уберу действия, которые нужны только для защиты дома». Девушка взялась за другое перо, макнула его в зеленые чернила и на общем рисунке обвела соответствующие линии. «Теперь уберу то, что совпало бы у нас с тобой, получи я заклинание вовремя». Перо вновь заскрипело по бумаге. «Я уверена, нужно убрать что-то еще. Но пока я не могу определить принцип. Но смотри, уже многое становится ясно. Вот видишь, этот внутренний круг. Тут силы разных школ, но они все говорят про кровные связи. Тут вот про вертикальные, тут про горизонтальные. Вот здесь про проклятие на крови, укрепление, связь с предками, в том числе и умершими». Ингвар молчал, боясь вопросами сбить девушку с мысли. Реол с Тайо все так же болтали с фиолетово-волосой сестрой Анарил. «Теперь... видишь, второй круг. Опять то же самое. Разные энергии, соединенные нитью Анебика. Тут все продвижение, ускорение, перемещение, сокращение расстояния. У вас известна техника телепортации?» Аннонге подняла голову и с интересом посмотрела на Ингвара. «Да, но ею мало кто пользуется. Энергии тратится море, заклинания создавать долго, а перемещаться можно лишь на небольшие расстояния. Она бывает очень полезна. Например, если надо переместиться, к примеру, за вражескую стену и открыть ворота. Но для этого нужно досконально знать расположение предметов на той стороне, а также представлять себе режим движения людей там же. Однако в истории известны несколько случаев успешного применения этого заклинания. С тех пор почти на всех ответственных сооружениях, территориях стоит защита от подобных умельцев. Она куда проще, чем сама телепортация. К тому же, представители большинства школ, которые практикуют такую технику, могут перемещаться только в место, которое видят. Это еще неудобнее. Наверное, если бы не нужно было так долго строить это заклинание, оно бы применялось чаще. А у вас как с этим? Да примерно так же. У нас несколько раз использовали телепортацию для убийств разных важных персон. С тех пор в стандартные защиты включили и заклинания против нее. Долгое время велись разговоры о запрете на телепортацию в принципе. Но это все равно, что запретить ножи из-за того, что ими часто убивают. Тогда аргументы против телепортации как раз и были такие. Мол, зачем она вообще, если не для диверсий? Расстояние маленькое, сил уходит много. В поисках ответа на эти обвинения многие школы искали, как увеличить дальность заклинания. Я хорошо помню разговоры о неких пространственных туннелях, которые могут связывать две точки, скрадывая расстояние между ними. Идея была увлекательная, но ее так и не осуществили. Да, у нас тоже про такие идеи кто-то писал. Но к чему ты это сейчас рассказываешь? Неужели автор этого заклинания додумался, как создать такой туннель? Нет, но я смотрела черновики расчетов по этим туннелям. И вот тут очень много схожих с ними элементов. Это что-то очень похожее, что-то среднее между туннелем и телепортацией. «Портал?» — не веря себе, спросил Ингвар. Девушка покачала головой. «Я не представляю, как создают порталы. У нас такая техника неизвестна». Она вдруг потрясенно посмотрела на Имлаймари. «А вы создаете порталы?» «Нет-нет», — тут же отказался жрец. «Просто разговоров много ведется на тему, что это возможно. Транспорт — это всегда такая проблема. Грузоперевозки там и все такое». «А, ясно», — вздохнула Анарил. «Жаль, я бы посмотрела расчеты». Ингвар еле удержался, чтобы не расхохотаться. Вот уж фанат своего дела. «Но знаешь...» — девушка постучала пальцем по исчерканному листу. «Составитель этого заклинания имел в виду что-то схожее с порталом. Но... тут чего-то не хватает. Чего-то важного, чтобы оно заработало. Но иначе я не могу объяснить эти символы». «Я тебе верю. Давай посмотрим, что там дальше». «Да. Да, и спасибо». Анарил были невероятно приятны слова Ингвара. «Дальше, конечно. Третий круг. Тут все просто. Это освобождение, прекращение, разрыв связей, но не физических, вроде кровных, а магических. Может быть, связей, возникших в результате символизма или общения. Ты понял, в общем». «Связи в результате символизма — это вроде общих имен у разных людей, а через общение, например, связь между друзьями». «Угу. Только, думаю, тут все проще. Слишком много ведьмовства. Это снятие проклятия, не иначе. И, кстати, вот здесь больше всего неясного». «Нисколько не сомневаюсь», — вставил Ингвар. «Ты прав. Ведьмовство — туманная область», — кивнула Анарил больше своим мыслям, чем жрецу. «Просто тут прописаны такие действия, которые для ведьмовства не характерны. Вот эта часть — это снятие проклятия». Девушка показала им Лаймари несколько черточек, которые мало что ему сказали. А дальше-то что за бред? Ведьмовская магия для такого точно не предназначена. «Обожаю, когда девушки злятся», — усмехнулся Ингвар. «Что?» Анарил подняла голову, наткнулась на его взгляд и тут же смутилась. «Прости, я...» «Может, Нора что-то напутала?» — перебил ее жрец. «Такое сложное заклинание. И в конце что-то напутала?» — подняла брови Аннонге. «Тогда, может, это сделано специально?» «Специально?» «Именно. Ты говорила, Нора не была слишком уж искусна в магии. Возможно, это заклинание ей подсказали, но не полностью. Или она захотела что-то в нем изменить. А может, ей специально дали вот такой вариант?» «Хотели ее погубить?» — очень тихо произнесла Анарил. «Это только предположение. Могла Нора сама чего-то испугаться?» «Наверное. Все мы чего-то боимся. Знаешь, я вот что решила. Я не буду пока думать про эту непонятную часть. Нужно разобраться, что следует из более-менее понятной части». «Разумно. У тебя есть идеи?» «Есть одна. Только я...» «Думаешь, она глупая?» — хмыкнул Ингвар. «Вроде того», — смущенно призналась Анарил. «Наверняка сама для себя ты ее придумала». По глазам девушки Имлаймари понял, что прав. «Тогда почему бы ее не озвучить? В конце концов, нет полной уверенности, что мы не плод воображения друг друга». Анарил рассмеялась. «Ты прав. Ладно, я думаю, что Нора хотела сбежать от своего проклятия». «Сбежать? Угу. Вот смотри. Есть проклятие, причем родовое. Снять его не удается. Но проклятие держится на связях. Кровных, магических, символических. В общем, разных связях. А если их оборвать? Но как? Сбежав туда, где ее никто не знает, где нет родственников, где можно быть не Норой, дочь, а какой-нибудь совсем другой девушкой. Она не взяла с собой ничего. Ни денег, ни вещей. То есть оставила все. Оставила все в прошлом и сбежала. А куда можно сбежать так, чтобы все связи порвались?» «В параллельный мир», — выдохнул жрец. «Она нашла какой-то способ общаться с человеком из твоего мира, Ингвар». Анарил говорила уверенней с каждым словом. «Этот кто-то подсказал ей заклинание, которое может перенести ее в его мир. Возможно, за это попросил какую-то услугу. Возможно, она даже связана как-то с нами. Но я тебе точно могу сказать, это заклинание не открывает дверь в другой мир. Я поверю даже в перенос, туннель, телепортацию на дальние расстояния. Но это не может быть порталом в другой мир. Ведьмовство на такое не способно. Я даже готова признать, что под другим миром может подразумеваться иной мир. Тот, куда уходят умершие. Но опять же не уверена». «Если бы он подразумевался, — рассудил жрец, — то вряд ли девушки бы исчезли. Они могли умереть в том номере, но тела не пропали бы. Особенно если учесть, что вряд ли вторая жертва планировалась. Человек может умереть по тысяче причин. Зачем убийце на расстоянии потребовалось прятать тело? Наоборот, если он действовал через заклинание, разумней было бы оставить тело на месте. Какая-нибудь остановка сердца, пусть и у молодой девушки, вызвала бы меньше вопросов, чем ее исчезновение». «Да, пожалуй», — согласилась Анарил, думая о том, что умные мужчины — это, безусловно, весьма привлекательно. «Значит, скорее всего, перенос куда-то был. Только вот куда? И почему девушки еще не вернулись?» «Вопрос», — протянула Аннонге, вновь с упоением вглядываясь в заклинание. Ингвара умилило это зрелище. «Когда-то давно я беседовал с одной очень толковой и опытной ведьмой». Неожиданно даже для себя начал рассказывать жрец. Анарил зачарованно подняла голову. Ее неприкрытый интерес подстегнул мужчину. «Мы поспорили о том, какая магия эффективней. Думаю, ты вполне можешь представить, какие доводы приводил я. Но ее ответ я помню до сих пор. Она сказала, что в отличие от выверенной, точной магии, ведьмовство способно выполнять не то, что ты приказал энергии сделать, а то, что ты хотел сделать. То есть, если ты совершил ошибку в обычном заклинании, оно не сработает или сработает неправильно. А если в ведьмовском заклятии, то есть некоторый шанс, что все произойдет как надо, или даже лучше, потому что мы не всегда точно понимаем, что нам требуется на самом деле. «Никогда не рассматривала эту проблему под таким углом», — удивленно произнесла Анарил. «А ведь и правда. Их заклинания зачастую не выдерживают никакой критики, но ведь в большинстве случаев работают. Правда, при ошибках возможен и не такой радужный вариант, но и он вполне реален». «Вот именно. Может, заклинание, которое ты сейчас изучаешь, сработало именно по этому принципу?» С некоторым коварством в голосе спросил Ингвар. «Поэтому ты и не можешь его разгадать?» Девушка подозрительно уставилась на мужчину. «С одной стороны, это своего рода комплимент ее уму, пусть и своеобразный. С другой... Никогда не понимала намеков и нюансов. Может, и не никогда, но часто уж точно». «Может, и так», — осторожно ответила Анарил. «Тогда где же Нора может быть?» «А как снимают проклятие?» — задал Ингвар наводящий вопрос. «Обычно другая ведьма его снимает. Еще можно и спросить прощения у проклявшей, но, думаю, она уже давно умерла». «Но можно попросить прощения у ее праха или совершить ритуал на ее могиле. Но в любом случае нужно вернуться туда, где все началось», — начала догадываться Анарил. «Нужно точно знать, с кого все началось. Иногда достаточно разобраться, кто был первой жертвой». «Да, Ингвар, ты гений! Я думаю, девушки где-то, откуда начался их род. Вряд ли их занесло прямо в могилу к прародителям, но, возможно, к их дому или, в общем, куда-то в местность, откуда все началось. Почему они еще не вернулись, не знаю. Возможно, попали в какую-нибудь дурную историю или еще что-то. Но у меня есть их вещи. Если подъехать достаточно близко к месту, где девушки находятся, я могу попытаться наладить связь между вещью и хозяином. А по этой ниточке найти их не составит труда. Ведь вряд ли кто-то этому будет мешать, как в случаях с похищениями, не так ли?» «Звучит вполне реалистично», — кивнул довольный Ингвар. Его одарили сияющей улыбкой, и захотелось хвалить девушку еще и еще. «Я немедленно попрошу Гая узнать об их роде. Не думаю, что найти первую сумасшедшую будет трудно». «Ой!» — вдруг спохватилась она. «Уже скоро вечер, а я еще не успела рассказать тебе, что нашла в книгах, про ту сущность, на которую ты охотишься. Ты узнал еще что-нибудь про нее? Потому что для ее поимки лучше устроить засаду, но вот где?» «Это не вопрос». Ингвар, внутренне гордясь собой, рассказал собеседнице про тетю Лейлы Дорс. «Так что если виновата в нападениях этой твари именно эта женщина, то я знаю, кто будет следующей жертвой. Там-то мы ее и встретим». «Как все удачно складывается», — разулыбалась Анарил. «Тогда слушай по технике». Ближайшие полчаса Аннонге и Имлаймари страстно, пылко, с полной отдачей обсуждали способы поимки зловредной сущности. Да так увлеклись, что не заметили, с каким удивлением смотрят на них остальные трое присутствующих. Правда, не всем им понравилось то, что они видели. Обсуждение закончилось тем, что Анарил снова отправилась искать Гая, дабы дать ему новое направление поиска. Тот тут же вознамерился засадить ее в архив, но Аннонге так бурно воспротивилась, что сыщику пришлось отступиться и отправить копаться в бумажках своих младших коллег. А Ингвар с друзьями собрался на охоту, буквально на языке, ощущая привкус скорой драки. тем более новое заклинание. Конечно, пробовать его лучше не в бою. Хотя, где еще? И, признаться, в этом есть мало с чем сравнимое наслаждение. Вот только не давала покоя противная мыслишка о том, не входит ли это в план неведомого кукловода.